Ему стало ясно, что МакКоннелл глубоко заблуждается в своих предположениях. Убийство Бетти Сипланд было совершено из других побуждений. Но из каких? Знаменитый сыщик не знал наверняка. Он даже не подозревал, что уже этой ночью ему предстоит узнать, и притом не самым приятным образом, подлинную причину убийства несчастной жертвы. Он поблагодарил старую Марию Петерсон за сообщенные сведения и покинул ее жилище, чтобы направиться в домик под номером 5. Прежде чем войти в дом, он прикрепил зажженный электрический фонарь к плащу и взял в каждую руку по револьверу. Ему приходилось считаться с тем, что в этом необитаемом доме он может наткнуться на Чарльза Смита или других своих недоброжелателей. Сначала Пинкертон еще раз тщательно обследовал обе передние комнаты. Помещение, в котором лежало убитое, оставалось в прежнем виде. Здесь сыщик не сумел обнаружить ни одного следа, который мог бы послужить ему исходным пунктом в расследовании. Но едва он переступил порог комнаты, где жил Чарльз Смит, то сразу сделал открытие. На полу лежало несколько обгорелых спичек, а также просыпавшийся табак и пепел. Это свидетельствовало о том, что тут после ухода полиции побывали посетители, которые курили. В воздухе еще чувствовался запах дыма. Пинкертон поднял крошки табака и убедился, что это был табак самого низкого качества, употребляемый в низших слоях общества. В углу, в куче хлама, сыщика поджидала еще более значительная находка. Он обнаружил там старую мягкую шляпу и сразу же узнал в ней ту, что была на Чарльзе Смите, когда тот явился к нему с известием о происшедшем убийстве. Итак, Смит побывал здесь. И если судить по запаху дыма, то совсем недавно. Теперь следовало быть вдвойне осторожным. Сыщик еще раз тщательно исследовал помещение и направился в погреб. Сначала он постоял несколько минут неподвижно на верхней ступени, прислушиваясь. Снизу не доносилось ни звука, кругом царила мертвая тишина, только тянуло запахом гнили и сырости, как из могилы. С двумя высоко поднятыми револьверами в руках Пинкертон спустился в погреб. Передняя часть его была совершенно пуста, и даже при самом тщательном осмотре не удалось обнаружить никаких следов, которые могли бы указать, что здесь кто-то побывал после визита стражей порядка. Дверь, которая находилась в крепкой деревянной стене, отделявшей заднюю часть погреба, была закрыта на крючок. Одно это уже служило доказательством того, что в помещении за стеной никого не было. Не мог же кто-нибудь изнутри закрыть крючок, находившийся снаружи. Но сыщик все же решил исследовать и вторую часть погреба и направился к двери. Он снял крючок, поднял заряженные револьверы и ударом ноги распахнул открывавшуюся вовнутрь дверь, ступая на порог. В тот же момент случилось нечто, чего можно было ожидать меньше всего. К Пинкертону подскочили с обеих сторон и схватили за руки, и в мгновение ока оба револьвера оказались у нападавших. Кто-то с неимоверной силой толкнул его вперед. Зашатавшись, он упал на пол. Все произошло так стремительно и неожиданно, что на мгновение и этот всегда столь находчивый человек утратил самообладание. Но уже в следующую минуту у сыщика пронеслась мысль: ты попал в ловушку, и спасти тебя теперь может только абсолютное хладнокровие. С быстротой молнии он вскочил на ноги и оказался у задней стены погреба. Справа от себя Пинкертон к своей величайшей радости заметил нишу, образованную трубой дымохода, проведенной до подвала. Перед ним стояли 8 субъектов весьма отталкивающего вида, среди которых он узнал 6 опасных, давно находившихся в розыске преступников. 7 был Чарльз Смит, а 8 — Красный Билл. Они перегородили подступы к двери В крепкой деревянной перегородке, которую предварительно заперли и для большей надежности подперли толстым бревном, так что даже думать об отступлении было бессмысленно. Положение казалось отчаянным.